и чужой. Он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой. Пускай же он с отрадой, хоть печальной, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот.